И когда все огоньки в дворцовых окнах погасли один за другим, ворон провел девочку в маленькую полуотворенную дверцу. О, как билось сердечко Герды от страха и радостного нетерпения! Она точно собиралась сделать что-то дурное, а ведь она только хотела узнать, не здесь ли ее Кай. Да-да, он верно здесь. Она так живо представляла себе его умные глаза, длинные волосы, улыбку. Как он улыбался ей, когда они, бывало, сидели рядышком под кустами роз. А как обрадуется он теперь, когда увидит ее, услышит, на какой длинный путь решилась она ради него, узнает, как горевали о нем все домашние. Ах, она была просто вне себя от страха и радости. Но вот они на площадке лестницы. На шкафу горела лампа, а на полу сидела ручная ворона и осматривалась по сторонам. Герда присела и поклонилась, как учила ее бабушка. «Мой жених рассказывал мне о вас столько хорошего, фрякин», — сказала ручная ворона. «Ваша вита, как это принято выражаться, жизнь, также очень трогательна. Не угодно ли вам взять лампу, а я пойду вперед? Мы пойдем прямою дорогой. Тут мы никого не встретим». «А мне кажется, кто-то идет за нами», — сказала Герда, и в ту же минуту мимо нее с легким шумом промчались какие-то тени. Лошади с развивающимися гривами и тонкими ногами, охотники, дамы и кавалеры верхами. «Это сны», — сказала ручная ворона. «Они являются сюда, чтобы мысли высоких особ унеслись на охоту. Тем лучше для нас. Удобнее будет рассмотреть спящих. Надеюсь, однако, что, войдя в честь, вы покажете, что у вас благодарное сердце». «Есть о чем тут и говорить. Само собой, разумеется», — сказал лесной ворон. Тут они вошли в первую залу, всю обтянутую розовым атласом, затканным цветами. Мимо девочки опять пронеслись сны, но так быстро, что она не успела и рассмотреть всадников. Одна зала была великолепнее другой, просто оторопь брала. Наконец они дошли до спальни. Потолок напоминал верхушку огромной пальмы с драгоценными хрустальными листьями. С середины его спускался толстый золотой стебель, на котором висели две кровати в виде лилий. Одна была белая, в ней спала принцесса, другая — красная, и в ней Герда надеялась найти Кая. Девочка слегка отогнула один из красных лепестков и увидела темно-русый затылок. «Это Кай!» Она громко назвала его по имени и поднесла лампу к самому его лицу. Сны шумом умчались прочь. Принц проснулся и повернул голову. «Ах, это был не Кай!» Принц походил на него только с затылка, но был также молод и красив. Из белой лилии выглянула принцесса и спросила, что случилось. Герда заплакала и рассказала всю свою историю, упомянув и о том, что сделали для нее вороны. «Ах ты, бедняжка!» — сказали принц и принцесса, похвалили ворон, объявили, что ничуть не гневаются на них, только пусть они не делают этого впредь, и захотели даже наградить их. «Хотите быть вольными птицами?» — спросила принцесса. «Или желаете занять должность придворных ворон на полном содержании из кухонных остатков?» Ворон с вороной поклонились и попросили должности при дворе. Они подумали о старости и сказали: «Хорошо ведь иметь верный кусок хлеба на старости лет». Принц встал и уступил свою постель Герде, пока он больше ничего не мог для нее сделать. А она сложила ручонки и подумала: «Как добры все люди и животные!» Закрыла глазки и сладко заснула. Сны опять прилетели в спальню, но теперь они были похожи на божьих ангелов и везли на маленьких саночках Кая, который кивал Герде головою. Увы, все это было лишь во сне и исчезло, как только девочка проснулась. На другой день ее одели с ног до головы в шелк и бархат и позволили ей оставаться во дворце, сколько она пожелает. Девочка могла жить да поживать тут припеваючи, но она прогостила всего несколько дней и стала просить, чтобы ей дали повозку с лошадью и пару башмаков. Она опять хотела пуститься разыскивать по белу свету своего названного братца. Ей дали и башмаки, и муфту, и чудесное платье. А когда она простилась со всеми, к воротам подъехала золотая карета, сияющими, как звезды, гербами принца и принцесс. У кучера, лакеев и форейтеров, и далее форейтеров, красовались на головах маленькие золотые короны. Принц и принцесса сами усадили Герду в карету и пожелали ей счастливого пути. Лесной ворон, который уже успел жениться, провожал девочку первые 3 мили и сидел в карете рядом с нею. Он не мог ехать к лошадям спиною. Ручная ворона сидела на воротах и хлопала крыльями. Она не поехала провожать Герду, потому что страдала головными болями с тех пор, как получила должность при дворе и слишком много ела. Карета битком была набита сахарными крендельками, а ящик под сиденьем — фруктами и пряниками. «Прощай! Прощай!» — закричали принц и принцесса. Герда заплакала, ворона тоже. Так проехали они первые 3 мили. Тут простился с девочкой и ворон. Тяжелое было расставание. Ворон взлетел на дерево и махал черными крыльями до тех пор, пока карета, сиявшая как солнце, не скрылась из виду. Рассказ 5. Маленькая разбойница. Вот Герда въехала в темный лес. Но карета блестела, как солнце, и сразу бросилась в глаза разбойникам. Они не выдержали и налетели на нее с криками: «Золото! Золото!» Схватили лошадей под уздцы, убили маленьких форейтеров, кучера и слуг и вытащили из кареты Герду. «Ишь, какая славненькая, жирненькая! Орешками откормлена!» — сказала старуха-разбойница с длинной жесткой бородой и мохнатыми нависшими бровями. «Жирненькая, что твой барашек! Ну-ка, какова на вкус будет?» И она вытащила острый сверкающий нож. Вот ужас! «Ай!» — закричала она вдруг. Ее укусила за ухо ее собственная дочка, которая сидела у нее за спиной и была такая необузданная и своевольная, что люба. «Ах ты, дрянная девчонка!» — закричала мать, но убить Герду не успела. «Она будет играть со мной», — сказала маленькая разбойница. «Она отдаст мне свою муфту, свое хорошенькое платьице и будет спать со мной в моей постельке». И девочка опять так укусила мать, что та подпрыгнула и завертелась на одном месте. Разбойники захохотали. «Ишь, как скачет со своей девчонкой!» «Я хочу сесть в карету!» — закричала маленькая разбойница и настояла на своем. Она была ужасно избалована и упряма. Они уселись с Гердой в карету и помчались по пням и по кочкам в чащу леса. Маленькая разбойница была ростом с Герду, но сильнее, шире в плечах и гораздо смуглее. Глаза у нее были совсем черные, но какие-то печальные. Она обняла Герду и сказала: «Они тебя не убьют, пока я не рассержусь на тебя. Ты, верно, принцесса?» «Нет», — отвечала девочка и рассказала, что пришлось ей испытать и как она любит Кая. Маленькая разбойница серьезно поглядела на нее, слегка кивнула головой и сказала: «Они тебя не убьют, даже если я рассержусь на тебя. Я лучше сама убью тебя». И она оттерла слезы Герди, а потом спрятала обе руки в ее хорошенькую, мягкую, теплую муфточку. Вот карета остановилась. Они въехали во двор разбойничьего замка. Он был весь в огромных трещинах, из них вылетали вороны и вороны. Откуда-то выскочили огромные бульдоги и смотрели так свирепо, точно хотели всех съесть. Но лаять не лаяли. Это было запрещено. Посреди огромной залы с полуразвалившимися покрытыми копотью стенами и каменным полом пылал огонь. Дым подымался к потолку и сам должен был искать себе выход. Над огнем кипел в огромном котле суп, а на вертелах жарились зайцы и кролики. — Ты будешь спать вместе со мной вот тут, возле моего маленького зверинца, — сказала Герде маленькая разбойница. Девочек накормили, напоили, и они ушли в свой угол, где была постлана солома, накрытая коврами. Повыше сидело на жердочках больше сотни голубей, все они, казалось, спали, но когда девочки подошли, слегка зашевелились. — Все мои, — сказала маленькая разбойница, схватила одного голубя за ноги и так тряхнула его, что тот забил крыльями. — На, поцелуй его! — крикнула она, ткнув голубя Герди прямо в лицо. — А вот тут сидят лесные плутишки, — продолжала она, указывая на двух голубей, сидевших в небольшом углублении в стене за деревянной решеткой. — Эти двое — лесные плутишки. Их надо держать в заперти, не то живо улетят. «А вот и мой милый старичина Бяшка!» И девочка потянула за рога привязанного к стене северного оленя в блестящем медном ошейнике. «Его тоже нужно держать на привязи, иначе удерет. Каждый вечер я щекочу его под шеей своим острым ножом. Он смерть этого боится!» С этими словами маленькая разбойница вытащила из расщелины в стене длинный нож и провела им по шее оленя. Бедное животное забрыкалось, а девочка захохотала и потащила Герду к постели. — Разве ты спишь с ножом? — спросила ее Герда, покосившись на острый нож. — Всегда, — отвечала маленькая разбойница. — Как знать, что может случиться? «Но расскажи мне еще раз о Кае и о том, как ты пустилась странствовать по белу свету!» Герда рассказала. Лесные голуби в клетке тихо ворковали, другие голуби уже спали. Маленькая разбойница обвела одной рукой шею Герды, в другой у нее был нож, и захрапела.